человек всегда пользовался символами. А человечество знало немало великих художников, но разве можно назвать их труд мифотворчеством? Разве Беатриче или Лаура – мифы? Разве «Блудный сын» с картины Рембрандта – миф, а не рассказ художника о своей тоске по отцу? Рембрандт, живший в эпоху, когда христианское просвещение еще не пало, вряд ли счел бы замысел своей картины откровением. Вячеслав Иванов призывает к познанию действительности, но его предсказания, на которые он не скупится, следует причислить к полетам фантазии, мечтам и желаниям, к счастью, неосуществимым. Он мечтал воссоединить интеллигенцию с народом и разработал для этого ряд рецептов. Художник, по мнению Вячеслава Иванова, всегда индивидуалист, но должен стать сверхиндивидуалистом, очевидно, отголосок сверхчеловека. Миф, изобретенный сверхиндивидуалистом, будет не индивидуальным, но общезначимым. Когда из символов брызнут зачатки мифа, народ, прирожденный мифотворец, тут же ухватится за них. Соприкоснувшись с мифом в индивидуальной поэзии, народ снова осознает себя мифотворцем и начнет творить новые мифы. Рост мифа из символа есть возврат к стихии народной, говорит Вячеслав Иванов. А в другом месте мы возлагаем надежды на стихийно-творческую силу народной варварской души. Где и когда так называемый народ был варваром? Только ошметки столиц могли показаться варварами. И чего только не выдумывали про народ. То он богоносец, то у него какая-то особенная варварская душа. Вячеслав Иванов надеялся, что Дионис варварского возрождения вернет нам миф. Русские и германские народы, в понимании Вячеслава Иванова, принадлежат к варварской дионисийской стихии. Эти народы показали высокую, неужели дионисийскую, дисциплинированность в различных штурмовых отрядах и соответствующих учреждениях. Приятно отметить, что Вячеслав Иванов все же боялся дионисийской стихии. Дионис в России опасен. Ему легко явиться у нас гибельной силой, неистовством только разрушительным. Я не уверена, что народ, бушевавший в начале революции и требовавший себе земли, чтобы ее засеять, был воплощением разрушительной стихии. Тем не менее, Вячеслав Иванов боялся просвещения, больше неистовства и призывал беречь вещую слепоту народа. Почему все так боялись просвещения? К великому несчастью, современная обязательная школа служит чему угодно, только не просвещению. Она, видно, бережет пресловутую вещую слепоту и дионисийскую варварскую душу, ругающуюся в очередях и скандалющую в автобусах и коммунальных квартирах. Когда художник встретится с народом, страна покроется оркестрами и фемелами, где будет плясать хоровод. Почему единство представляется фантастам в виде хоровода? Неужели они не видели другой, более глубокой сплоченности? Тогда-то возродится трагедия и мистерия, и воскреснет истинное мифотворчество. Что подразумевает Вячеслав Иванов под мистерией, понять трудно. И еще менее ясен способ возрождения трагедии. Так ли это просто? Дионисийство же для него некое психологическое состояние,